Глава 51. Стены кабинета Джека Кроуфорда в главном здании ФБР в Вашингтоне были выкрашены жуткой серой краской. Зато здесь были большие окна. Кроуфорд стоял у окна так, чтобы свет падал на открытый блокнот, и пытался прочесть скверную распечатку, сделанную на этом проклятом матричном принтере, который он уже давно просил заменить. Он приехал сюда прямо из похоронного бюро и все утро работал, пытаясь ускорить получение из Норвегии зубной карты пропавшего матроса по имени Клаус. Еще он направил напоминание в Сан-Диего, чтобы там поторопились с опросом знакомых Бенджамина Распая по консерватории, где он преподавал, и позвонил в таможенную службу, где должны были проверить все документы, касающиеся нарушений правил ввоза живых насекомых. Через 5 минут после его приезда в дверь кабинета просунулась голова заместителя директора ФБР Джона Голби, который ныне возглавлял оперативную группу, занятую расследованием дела Буффало Билла. «Джек», — сказал он, — «мы как раз о тебе вспоминали. Мы очень ценим, что ты приехал. Ты уже заказал службу?» «Поминки завтра вечером. Служба в субботу в 11:00». Голби кивнул. «Мы тут собрали деньги в детский фонд ООН. Как ты считаешь, что нам лучше написать? В память Филлис или в память Беллы?» «Беллы. Пусть будет в память Беллы. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Кроуфорд отрицательно покачал головой. «Я решил поработать. Мне так легче». «Угу», — согласился Голби. Потом, после некоторой паузы, добавил. «Фредерик Чилтон просит федеральной защиты под стражей. Хочет спрятаться в тюрьме». «Здорово. Джон, ты кого-нибудь направил в Балтимор к Эвереттю Йоу, адвокату Распая? Я тебе о нем говорил. Он наверняка кое-что знает о приятелях Распая». «Да, сегодня утром направил. И Барроузу сообщил только что. Директор поставил лектора в розыск по категории особо опасных. Джек, если тебе все-таки что-нибудь нужно...» Голби поднял брови и руку и исчез. «Если тебе что-нибудь нужно...» Кроуфорд повернулся к окнам. Из кабинета открывался чудесный вид на город. Вдали виднелось красивое старое здание, где он когда-то проходил стажировку. Слева находилась бывшая штаб-квартира ФБР. Когда он окончил школу, то вместе с другими выпускниками их привели туда, в кабинет Эдгара Гувера, тогдашнего директора бюро. Гувер стоял на маленьком ящике и всем им по очереди пожимал руку. Это был единственный раз, когда Кроуфорд видел Гувера живьем. На следующий день они с Беллой поженились. Познакомились они в Ливорно, в Италии. Он тогда служил в армии, а она в штабе НАТО. Ее звали Филлис. Они бродили по набережным над сверкающей под солнцем водой. И один из лодочников вдруг окликнул ее: «Эй, Белла!» И с тех пор она стала для него Беллой. А в Филлис превращалась только когда они ссорились. Белла умерла. И поэтому даже вид из окон его кабинета должен бы стать другим. Несправедливо, что он остался таким же. Это надо было такое со мной сделать. Взяла и умерла. Бедная моя девочка. Да, конечно, я знал, что это вот-вот произойдет. Но как это больно. Что там ребята говорили об обязательном выходе на пенсию в 55? Ты любишь свою работу, но она больше не любит тебя. Он уже не раз видел такое. Слава богу, от этого его уберегла Белла. И он надеялся, что она где-то еще есть, и что она наконец не страдает. Он надеялся, что она может заглянуть в его сердце. Зазвонил телефон внутренней связи. «Мистер Кроуфорд, какой-то доктор Дэниелсон из...» «Да-да, я помню». Он нажал на кнопку. «Слушаю вас, доктор». «Эта линия защищена, мистер Кроуфорд?» «Да, во всяком случае, мой аппарат». «Вы не записываете наш разговор?» «Нет, доктор. Что вы хотели мне сообщить?» «Я хотел бы в первую очередь заверить вас, что эта история не имеет абсолютно никакого отношения к пациентам, когда-либо обращавшимся в университет Джона Хопкинса». «Конечно, я понимаю. Если из вашего расследования хоть что-нибудь получится, я хотел бы, чтобы вы объяснили всем, что этот преступник вовсе не транссексуал и никак не связан с нашим учреждением». «Да-да, конечно. Я вас понял. Он с вашим университетом никак не связан. Давай же, скорей ты, недоносок проклятый». Кроуфорд готов согласиться на все, что угодно. «Этот человек избил доктора Первиса». «Кто?» «Он подал заявление с просьбой поставить его на очередь на операцию по изменению пола. Назвался Джоном Грантом из Харрисбурга, штат Пенсильвания». «Приметы. Мужчина. Белый. Тогда ему был 31 год. Рост 1,85 м. Вес 86 кг. Он прошел все тесты и показал очень неплохие результаты. Хороший коэффициент умственного развития, выше среднего по шкалам Векслера. Но когда дело дошло до психологических тестов и личных собеседований, вы знаете, результаты тестов «Дом, дерево, человек» и «ТАТ» у него почти полностью совпадают с теми, что вы нам прислали. Вы дали мне понять, что это разработка Алана Блума. Но на самом-то деле, это ведь Ганнибал Лектор придумал, правда? Дальше, доктор, дальше!» Совет все равно отклонил бы его кандидатуру. Но еще до заседания совета мы выяснили кое-какие подробности о прошлом этого человека. «Какие именно?» «Мы всегда проверяем всех заявителей в полиции по их месту жительства. Так вот, Харрисбургская полиция два раза арестовывала этого человека за нападение на гомосексуалистов. Один из этих бедолаг чуть не погиб. Грант дал нам свой домашний адрес, но это оказалось ночлежка, где он появлялся лишь изредка. У полиции были его отпечатки пальцев, да еще счет за бензин, оплаченный по кредитной карточке. Там был номер его водительского удостоверения. Оказалось, что оно выдано вовсе не на имя Джона Гранта. А еще через неделю он перехватил внизу доктора Первиса и избил его. Просто так, по злобе. Как его зовут, доктор? Записывайте, диктую. Джейм Гамм.